Глава вторая. Эйден. Захватив бутылку вина, Эйден толкнул дверь гостевых апартаментов. Записка короля оторвала его от дел гильдии, и в голове крутилось незаконченное письмо мастерам. Целая партия артефактов ушла в брак, подумать только. «Каждый раз, когда ты тайно телепортируешься в замок, я начинаю нервничать», — сказал Эйден, заходя внутрь. Роберт вскинул брови. «А если я прибыл не как король, а как дядя?» «Тем хуже», — буркнул Эйден, садясь в кресло. Роберт ухмыльнулся и бросил короткий взгляд на племянника. Интуиция его не обманывала. Герцог всегда знал, откуда ждать неприятностей. «Ты помнишь, что в Энарии у меня растет невеста?» — спросил Роберт, разливая вино по бокалам. «Ей сколько сейчас? 15?» «Именно», — кивнул тот. «Но до ее совершеннолетия и свадьбы еще 3 года. То есть наследника я получу в лучшем случае через 4 года». Роберт нахмурился, взъерошив темные волосы, и сердце Эйдена сжалось. 2 года назад король потерял жену, она умерла в родах, сохранить жизнь ребенка тоже не удалось. Несмотря на горе, Роберт вынужден жениться снова. Договор с Энарией позволял отсрочить этот момент и укрепить связи между 2 державами. «К чему ты это говоришь?» — король вздохнул. «Ты должен жениться, Дан. Ты мой единственный наследник. Наш род слишком слаб, чтобы удержать престол. Я понимаю, тебе всего 26, но это необходимо». Эйден простонал и уронил светловолосую голову на ладони. Иногда он жалел, что они с Робертом не только родственники, но и друзья. Конечно, он обязан подчиниться своему королю, но как же не хочется. «Полагаю, это не единственная новость, которую ты хотел мне сообщить», усмехнулся герцог. Не зря с самого утра день пошел наперекосяк. Сперва с жалобами явились несколько капитанов. Из-за неисправных артефактов их корабли разбились у самого берега. Теперь гильдия обязана выплатить компенсацию, но это меньшая из бед. Гораздо больше Эйдена волновал вопрос, что же не так с артефактами. Он сам разрабатывал их. Водная магия была его коньком. Над воздушной составляющей работал приглашенный специалист. Артефакты должны были гасить волны и суметь сберечь судно даже во время шторма. После обеда Лиззи закатила истерику по пустяшному поводу, забыв, что она любовница, а не жена. Пришлось приструнить ее, и настроение, без того отвратительное, испортилось еще больше. И теперь роб с крайне загадочным видом. «Сезон тишины проведем в твоем замке», — кивнул король. «О, нет!» — простонал Эйден. «За что ты меня так не любишь?» «Наоборот, очень даже люблю», — возмутился Роберт. «Из любопытства съедется весь свет. Ты же у нас слывешь затворником. Сможешь выбрать себе жену по вкусу. Хочешь, устрой дурацкие конкурсы, как Эверет. Хочешь, придумай что-нибудь еще. Все, что твоей душе угодно. Честное слово, я готов жениться на первой встречной, лишь бы не превращать замок в полный девиц-курятник». Король похлопал Эйдена по плечу. «Ты слишком лакомый кусочек. Множество знатных семейств будут недовольны таким раскладом, а так все получат свой шанс». Герцог скривился. Самое отвратительное, что Роберт был прав. Его долг как наследника жениться и поддержать корону. «Ладно», — наконец выдохнул Эйден. «Только все затраты на развлечения для гостей будут оплачиваться из твоей казны. Не собираюсь тратиться на этих бездельников». Храмовники проводили сезон тишины правильно, как было завещано Создателем. В отличие от многих миров, Селитор не был забыт своим богом. Создатель присматривал за подопечными, не допускал особенно кровопролитных войн и природных катастроф. Но один раз в год он удалялся от дел, восстанавливал божественную энергию, отдыхал. Чем там еще боги в уединении занимаются? Считалось, что таким образом Создатель дает возможность людям справляться с трудностями самостоятельно, не полагаясь на высшую силу. 2 месяца, которые назвали сезоном тишины, людям было запрещено обращаться к нему с молитвами. Храмовники призывали соблюдать пост, избегать удовольствий и сильных страстей. Однако высший свет извратил это понятие. Именно в сезон тишины закатывались самые громкие балы и вечера. Заключались помолвки. Многие считали, что Создатель вовсе покидает Селитор и не узнает о грехах, которым предавались в это время люди. Со временем сезон тишины превратился в круговерт развлечений, и все они традиционно проходили в одном месте, собирая весь высший свет. Выходит, в этом году он состоится в замке Эйдена. В два глотка допив вино, герцог поморщился. «Может, у тебя есть хоть одна хорошая новость?» Роберт пожал плечами. «В лесу близ столицы видели дриаду». Эйден вскинул брови. «Первая дриада со времен исхода древних. Уже сотню лет как не встречали ни дриад, ни единорогов с драконами, ни представителей других древних рас. Волшебные народы напрямую зависят от магии, и когда она начала слабеть, они сумели открыть врата в другой мир и уйти». «И что же сказал очевидец?» «Что видел голую зеленую девку, танцующую вокруг дуба», процитировал Роберт. «Он был изрядно пьян, так что я бы не доверял его сведениям». «Роб, ну ты же просил что-то хорошее». Герцог рассмеялся и почувствовал, как напряжение отпускает его. Все-таки с дядей ему повезло. Пускай он и король. Роберт был старше всего на 8 лет, и они были довольно близки. За исключением него и Райли, другой семьи у Эйдена не было. Конечно, еще оставалась мать, но с ней особенно близких отношений не сложилось. «Кстати, тебя ждет еще один сюрприз. Вечером Моррис привезет с ледяного острова девиц Кэн». Эйден опешил, едва не поперхнувшись вином. «Детей предателей? Ты с ума сошел!» Предатели были казнены сразу же, а чету Кэннов зацепило проклятием деда. «Думаю, они достаточно наказаны. Зато весь род Кэн – носители чистой огненной стихии. Нам не помешает вливание новой крови». Роберт внимательно наблюдал за лицом племянника, но не видел на нем ненависти, лишь удивление и досаду. Это определенно хороший знак. «Что ж, тебе решать, но я бы не доверял им», с сомнением протянул Эйден и добавил. «Позову-ка я Райли, пока ты меня еще какой-нибудь новостью не огорошил». «При нем ты не будешь обсуждать дела». Роберт улыбнулся и отсалютовал бокалом.